9:44. «Вот тут», — сказал Акела, указывая себе под ноги. Они поднялись до половины пролета большой изгибающейся лестницы в центре торгцентра «Чудо-водопады» в глубоком колодце солнечного света под открытой для неба застекленной крышей. «Я пригнулся и просто оставался тут», — рассказывал Акела. «Сара вынуждала меня смсить каждые 30 секунд, чтобы она знала, что я все еще живой». «Я собиралась спросить тебя об этом», — сказала ему Лантернглаз. «Давай поднимемся, пройдем остальную часть пути. Хочется заглянуть в бриллианты посвящения». Они поднялись до конца все втроем — Акелла, Лантернглаз и Дороти. Журналистка позвала Акелла после завтрака и попросила его дать ей прочесть и, возможно, использовать в газете его смс-ки своей подружке. Она не уточняла, что хочет взглянуть на время отправления его сообщений и понять, можно ли по нему определить, когда происходил каждый выстрел. Акелла предложил сделать ей еще лучше. «Торгцентр открывается сегодня утром. В 11 должна состояться церемония зажжения свечей». «Знаю», — ответил Лантернглаз. «Я собираюсь быть там, чтобы написать об этом». «Так приходите к 9:30, до того, как магазины откроются. Встретимся у входа в обувной Биг. Я покажу вам свои смски и проведу вас, чтобы показать все, что я делал и что слышал». «Тебя это не затруднит?» «Шутите? Да мои малышки-сестренки с ума сойдут от того, что про меня в газете напечатают. Совсем незнакомые спрашивали меня, нельзя ли со мной селфи сделать. У меня, видно, вкус к славе появляется. По-моему, меня это устраивает». Она улыбнулась на это, но в то же время почувствовала, как в груди шевельнулось что-то теплое. В тот момент уж очень Акелла походил на Колсона. Вход в бриллианты посвящения все еще был огорожен желтой лентой «Место преступления». По ту сторону ленты двери были сведены вместе и заперты. В остальных магазинах по всей галерее шла оживленная подготовка к 11-часовой церемонии и ожидаемому наплыву любопытствующих. Звучали крики, эхом отдававшиеся в большом открытом пространстве центрального зала. Ставни были подняты в лиц, в шляпном магазине рядом с бриллиантами посвящения. Сонного вида укурок с густыми светлыми кудрями до плеч, пользуясь пистолетом с клейкой ленты, лепил на бейсболке ярлычки, возвещавшие о 20-процентной скидке. «Шапки!» — закричала Дороти, стиснув руку матери. Сегодня Дороти надела вязаную крючком желтую шапочку в виде цыплячьей головки, завязанную под подбородком. «Шапки, мама!» выдохнула Лантернглаз. Вытянув шею, она повысила голос, чтобы ее услышал укурок. «Послушайте, не будете возражать, если моя дочь тут покрутится?» Вход в бриллианты посвящения был закрыт стальными ставнями. «Извините», — пожал плечами Акелла. «Тут по-честному смотреть-то не на что. Но хотите на мой телефон взглянуть?» И протянул ей его. «Я прокрутил обратно к своим смс-кам того дня. Не крутите дальше этого, окей?» «Картинки?» — догадалась Лантернглаз. «Вы же понимаете», — улыбнулся Акелла. «Она ведь школу окончила, верно?» Акелла бросил на журналистку сердитый взгляд, похоже, обиженный. «Она на год старше меня». «А ты-то окончил среднюю школу?» «Я же говорил вам, что учусь в университете. Колледж, из-за него я и работаю тут. Книжки сами за себя не платят». «В конечном счете они отплачивают сторицей, если их с умом использовать», — заметила Лантернглаз и взяла у парня телефон. «Срань господня! Только что эта девица зашла в бриллианты посвящения и стала стрелять!» 10:37. «Конкретно, 3 выстрела!» 10:37. «Что? Ты где? Ты в порядке?» 10:37. «На большой лестнице, на полпролета вниз. На ступенях распластался. Я реально вполне близко, чтобы видеть, что происходит». 10:38. «Лежи! Ты можешь удрать? Бог ты мой, я в шоке!» 10:38. «Если я сползу ниже по лестнице, меня станет видно любому с галереи надо мной». 10:39. «Я люблю тебя». 10:39. «Я тебя тоже люблю». 10:39. «Не двигайся, оставайся на месте. О, Господи Иисусе, прямо сейчас и молитва на ум не идет». 10:39. «Ты сказал, что с пистолетом девица. Ты ее видел?» 10:40. «Опять стрелы». 10:40. «Выстрел, а не стрелы». 10:40. «О, Боже, прошу тебя, прошу, прошу, не хочу, чтобы тебя подстрелили». 10:40. «Я тоже типа надеюсь, что не подстрелят». 10:40. «Ты идиот! Я люблю тебя!» 10:40. «Что-то повалилось, а потом еще один выстрел!» 10:41. «Ты в порядке?» ничего не прислал. 10:42. Со мной все отлично. 10:42. Почему перестал СМС присылать? 10:42. Не переставал, всего минута прошла. 10:42. Если я тебе не ноль, не смей переставать СМС слать. 10:42. Все у меня в порядке. 10:43. По-прежнему в порядке. 10:44. Черт, еще выстрел. 10:45. О, боже, боже. 10:45. Не очень секу, что теперь происходит. 10:46. И еще один выстрел. 10:46. Так, может, тебе лучше уносить ноги? 10:46. Я в порядке. Не хочу фраппучино оставлять. 10:47. Что ты сказал, засранец? 10:47. У меня тут два фраппучино, с ними не убежать. Расплескаю. 10:48. Ненавижу тебя, до жути. Были там и еще записи, но больше Акела о выстрелах не упоминал. В 10:52 прибыли полицейские, и ему наступили на руку. Меньше чем через 20 минут после того, как прогремел первый выстрел, но слишком поздно, чтобы изменить то, что произошло. По версии полиции Сент-Пасенти, Бекки Колберт трижды пальнула в своего босса и один раз в миссис Хасвар и ее ребенка. Зашел к Элой, дважды выстрелил, пригвоздил первым Колберт и дал промах на втором. Затем последний выстрел, когда Колберт вновь поднялась, чтобы застрелить Боба Лутца. Всего 7 выстрелов. А вот по отметкам времени на телефоне выстрелы распределялись по-другому, несоответствующе. 3, потом чуть позже 2, и что-то упало. Что, может, компьютер? А потом 1, а после еще 1. У Лантернглаз были кое-какие соображения, что бы это могло значить, но с ними она и не подумала бы ходить к прессе. Не была уверена, что Тим Чен позволит ей хотя бы указать на несоответствие между СМСками Акела и официальным отчетом. Она отдала Акелу его телефон и сунула в карман свой собственный. «Понадобятся снимки любых из них, без проблем», — сказал Акела. «Возможно», — ответила Лантернглаз. «Дай мне переговорить с редактором и прокатать на нем пару вариантов». Дороти поскакала к порогу лиц и остановилась прямо внутри охранного заграждения. На ней красовалась енотовая шапочка с лапками и мордой енота. Не меховая шляпка с хвостом, а скорее похожая на фигурку енота для кукольного театра, только надетую не на руку, а на голову. «Нет», — отрезала Лантернглаз, и улыбка Дороти мигом исчезла, сменившись уродливой сердитой гримасой. 20% скидки!» — протянула она. «Нет, положи обратно». Айша набирала номер редакции. «Мне надо пописать», — завела Дороти. «Потерпи минуточку», — отозвалась Лантернглаз. «У них в лиц, наверное, есть туалет для своих», — сказал Акелла и дернул головой в сторону укурка с пышной шевелюрой. «Слышь, бро, не против, если малютка в ваш туалет сбегает?» Укурок медленно смежил веки, раскрыл их и произнес. «Без проблем, чел! Действуй!» Дороти надменно танцуя двинулась было обратно в лиц. «Не, погодь!» — произнес укурок сонливым голосом. Вид у него был, словно его только что разбудили. «Блин, там ремонт. Мы 3 месяца упрашивали их смыв наладить, и лишь после массового отстрела у них наконец-то нашлось время». Дороти обернулась на мать, широко раскрыв глаза. «И что теперь?» «Подожди», — прошипела Лантернглаз. Как раз Тим Чен ответил на вызов. «Айша», — заговорил Тим безо всяких вступлений, — «ты слышала?» «О чем?» «О распоряжении эвакуироваться». Голос Тима звучал безмятежно, почти мягко. 40 минут назад звонили из пожарной службы парка и передали официально. Нам надлежит очистить редакцию к 10 часам завтрашнего утра». «Дресня!» «У меня дресни никогда не бывает», — уверил ее Тим. «Это и вправду так. Ты мужик с крепчайшим запором из всех, кого я знаю». «Нужно», — сказал Тим, — «чтобы ты сюда вернулась». «Все съезжаются. Я под страхом виселицы убедил Шейна Вольфа упаковать наши компьютеры. Деревья горят уже ближе 25 миль от нас, а ветер набирает силу». «Мы лишимся здания?» — спросила она. И сама удивилась собственному спокойствию. Хоть тревога ее и была гладкой, но она тяжким грузом придавила желудок, словно проглоченный камень-галыш. «Скажем так, нам не могут пообещать его спасти». «Как быть с церемонией зажжения свечей?» — спросила Лантернглаз. «Ее телевидение покажет. Сможем посмотреть ее, когда появится возможность». «У нас получится выпустить завтрашний номер?» Когда Тим Чен отвечал, голос его был надсадным, почти грубым. Она никогда не слышала, чтобы он разговаривал в таком тоне. «Задницу раздерем, а выпустим!» Эта газета выходила каждый будний день с 1937 года, и я не собираюсь становиться первым редактором, который подведет всю команду. «Приеду обратно, как только выберусь отсюда», — пообещал ему Лантернглаз. Она отключилась и огляделась в поисках дочери. Она ожидала найти Дороти опять в Лидс, роющейся в шапках, но дочь ее сидела с Акелло на стальной скамейке чуть дальше по проходу. Оба расположились точно на том месте, где устроился Рэндалл Кэллоуэй почти ровно неделю назад после стрельбы в бриллиантах посвящения. Но вот в Лидс еще кое-кто появился. Тщедушный пожилой азиат в замызганном комбинезоне ремонтника. В одной руке он держал гаечный ключ, с которого стекала вода, и махал ему курку, бормоча что-то низким, почти сердитым голосом. «Все в порядке?» — спросила его Лантернглаз. Ремонтник умолк и обратил свой суровый взгляд на нее. Укурок при этом застенчиво пожал плечами. «Я скажу вам то, что ему сказал. Тот, кто последний пользовался этим туалетом, — говорил ремонтник, размахивая гаечным ключом, — кое-что в этом туалете оставил. Думаю, кому-то необходимо на это взглянуть». Укурок успокаивающим жестом поднял руку. «И как я уже говорил, придурок, что бы оно ни было, это не мое. Как на духу. Я в торгцентре никогда не гажу.